Глава 11. Другой способ. Серый Ford Focus радостно щелкнул центральным замком и впустил Вику и Макса в свой салон. «Механика?» — удивился Макс. «Форд со мной давно, и для меня это не просто машина. Он мой верный друг, товарищ и соратник», — с гордостью провозгласила Вика. «Да и водить я люблю. Это разгоняет мысли». Она повернула ключ зажигания и включила передачу. Кнопочная магнитола зажглась огоньками, из динамиков понесся попсовый мотивчик. Старенький Форд тронулся с места и вскоре выехал с парковки на проезжую часть. Широкий прямоугольный указатель на толстом столбе сообщил о скором выезде на трассу. Макс достал из кармана смартфон и включил приложение с навигатором, чтобы понять, сколько займет поездка. Путевая полоска маршрута окрасилась в красный цвет. Навигатор определил время в пути — без малого 3 часа. «Все красное, почти 3 часа показывает», — задумчиво сообщил Макс. «Может, на метро?» «Ничего, я знаю короткий путь», — улыбнулась Вика и что-то неразборчиво прошептала. «Что?» — переспросил Макс. «За час управимся», — с уверенностью кивнула она. Макс в этом сомневался, но спорить не стал, расценив долгую дорогу как возможность побольше узнать о мире Таллера, расспросив обо всем Вику. Вопросов у него к тому времени накопилось немало. «Я хотел спросить, ты ведь знаешь, что у меня за обувь, да?» Сменил он тему разговора. «Знаю», — подтвердила Вика. «Когда те жуткие твари явились ко мне домой, туфли спасли мне жизнь». Он вкратце поведал о том, что произошло накануне в его квартире, а потом задал давно мучивший его вопрос. «Туфли живые, да?» «Можно и так сказать», — уклончиво ответила ведьма. «Твоя обувь на самом деле не совсем обувь в классическом понимании этого слова. Точнее, это не обувь вовсе, а, скажем так, энергетический вампирчик». Увидев удивленный взгляд Макса, Вика поспешила объясниться. «Ты не подумай, в этом нет ничего страшного. Это простейший вампирчик. Он не возьмет много энергии. Так, чуть-чуть. Энергия нужна ему для того, чтобы жить. Нет энергии — нет жизни. А жить-то хочется. Вот он и спасает своего хозяина. Чтобы такой вампирчик мог самостоятельно жить и двигаться без хозяина, он должен был получить хороший запас энергии раньше». «А как они получают энергию?» Макс внимательно слушал каждое слово ведьмы, боясь упустить любую деталь. Они добывают энергию из эмоций хозяина. Чем сильнее эмоции, тем больше энергии им перепадает. Страх, радость, боль — абсолютно неважно что. Главное, чтобы чувство было мощное». «Тогда неудивительно, что они стали жить своей жизнью», — ухмыльнулся Макс. «Я надевал их в свою первую доставку. Адреналин из меня бил ключом». Вика улыбнулась. Макс вдруг понял, что очень хочет рассказать ей про все события сегодняшнего утра, пусть даже они ее не удивят. Важно, что Вика — единственный человек, который может пролить хоть немного света на всю эту историю. Ведьма слушала рассказ Макса очень внимательно, иногда задавая уточняющие вопросы, иногда просто хмурясь. Когда Макс закончил свое повествование, Вика серьезно сказала: «Тебе очень повезло, что ты сумел сбежать. И еще больше тебе повезло, что с тобой был этот вампирчик». «Кто они, те монстры?» «Судя по твоим описаниям, вся троица принадлежит к ведьмам или колдунам». «Даже тот урод с паучьими ногами?» — изумился Макс. «Да, и он тоже. Ты случаем не запомнил их имена? Они звучали?» «Кажется, Рая и Геай. Но я не уверен. Это тебе о чем-нибудь говорит?» Лицо Вики осталось невозмутимым, но ногти впились в руль, а машина чуть сбавила скорость. Это не укрылось от глаз Макса. Ведьма определенно что-то знала. «Нет», — спокойно ответила Вика. «А третье имя?» «Его они не назвали». Макс решил не допытываться до Вики и сыграть по ее правилам. «Третья ведьма была в обличии Дениса. Знаешь, это был точно он. И голос, и лицо, даже манера разговора. Как это возможно? Это какое-то колдовство?» Вика молча закусила губу. «Обмануть глаза можно по-разному. Самое простое — навести морок. Ты будешь видеть перед собой то, что захочет ведьма», — ответила она после долгой паузы. «Но это ненадежно. У объекта твоих чар могут найтись от них средства защиты». После этих слов Вика сделала небольшую паузу. Было похоже, что она размышляет, стоит ли продолжать. «Но есть другой способ. Со стопроцентной гарантией, что все пройдет по плану, и никто ни о чем не догадается. Он называется «забрать лицо».» Вика замолчала. Макс напряженно ждал продолжения, но ведьма не проронила больше ни слова. «Что значит «забрать лицо»?» — не выдержал он. «Мы на месте», — объявила Вика таким тоном, словно не слышала его вопроса. «Припаркуемся здесь». Серенький «Форд» скрипнул и остановился на парковке у ворот больничного корпуса, между грузовиком с рекламой службы доставки на кузове и блестящим черным «Мерседесом». «Выходи аккуратнее. Водитель «Мерседеса» каждый раз осматривает свою машину вдоль и поперек перед тем, как в нее сесть», — закатила глаза Вика. «Зря он так над ней трясется. Все равно через полгода ее отберут за долги». Макс ничего не понял, но все же решил последовать совету ведьмы. Аккуратно приоткрыв дверцу «Форда», он протиснулся на улицу. «Слушай, я совсем забыл про приемные часы!» — хлопнул себя по лбу Макс. «Думаешь, нас пустят так поздно?» «Пустят», — уверенно ответила ведьма. Только сейчас Макс вдруг понял, что они проехали весь центр Москвы, не встретив по пути ни одной из пробок, о которых предупреждал навигатор. Что ж, если она заставляет рассосаться вечерние пробки в час пик, то к Денису нас точно пустят, — решил он. Вместе с Викой они прошли через кирпичный КПП на территорию городской клинической больницы. Главный корпус больницы выглядел весьма презентабельно как снаружи, так и внутри. Свежий ремонт, горшки с живыми цветами и деревьями у высоких окон, мягкие диваны с обивкой приятного зеленого цвета также добавляли уюта в холле. И только характерный больничный запах не давал забыть присутствующим, где они сейчас находятся. Макс и Вика пересекли холл и остановились у стойки регистратуры, где пожилая медсестра суетилась с папками истории болезней, возмущенно ворча и кляня нового заведующего отделением реабилитации. Макс хотел было подойти к ней, узнать о приемных часах и можно ли ему сейчас навестить друга, но Вика удержала его, схватив за руку. Ее ладонь была мягкой и теплой, почти горячей. «Нам сюда». Вика отпустила руку Макса и направилась к открытому грузовому лифту. Когда они зашли в кабину, внутренние механические двери, предназначенные для ручного закрытия, захлопнулись сами собой. Лифт доехал до шестого этажа и остановился, распахнув двери в просторный больничный коридор. На горизонте не было ни души. Из палат доносились редкие звуки работавших медицинских аппаратов. На шестом этаже было не так красиво, как в холле. Блеклые стены и облупившаяся штукатурка давно ждали ремонта. Большинство дверей на этаже были плотно закрыты. За некоторыми из них слышались тихие стоны и вздохи. Вокруг царила гнетущая атмосфера увядания и тоски. 608-я палата, — мысленно напомнил себе Макс. На пути им попалась лишь одна открытая палата, внутри которой располагалась пустая кушетка со смятым постельным бельем. Рядом на тумбочке лежал ворох несвежих бинтов, пропитанных бурыми пятнами. Вика подошла к соседней палате и остановилась. 608. Гласили выпуклые синие цифры на белоснежной фанерной двери. Макс замешкался. «Что же я с пустыми руками? Стоило купить гостинцев для поднятия боевого духа. Апельсинов, может?» Как только Макс переступил порог палаты, он и вовсе замер. Окна помещения выходили на запад. Рыжее солнце клонилось к горизонту, придавая облакам красивый розово-оранжевый цвет, хорошо сочетавшийся с фисташковой краской на стенах комнаты, в центре которой лежала на кушетке обожженная мумия. Макс ахнул. Его ноги приросли к напольной плитке, вытертой сотнями обувных подошв и колесиками кушеток. Вика медленно прошла вперед и остановилась у кушетки, с горечью и состраданием глядя на изуродованное тело Дениса. Она положила свою ладонь на его обезображенный лоб и погладила по лысой обожженной голове. Почувствовав прикосновение, Денис издал сиплый хрип, веки поднялись, обнажая провалы пустых розовых глазниц. Вся кожа на его теле была покрыта зарубцевавшимися ожогами. Будто бы он чудом выбрался из сильнейшего пожара, где полностью обгорел, но это произошло так давно, что ткани успели зажить. Денис широко открыл рот и громко замычал. Его конечности задергались. К своему ужасу Макс обнаружил, что у того, кто лежит сейчас на кушетке, отсутствуют зубы и язык. «Засыпай», — с болью и нежностью в голосе сказала Вика, медленно сдвигая свою ладонь на глаза Денису. Пациент из 608-й палаты обмяк и засопел. «Забрать лицо», — тихо начала Вика, отвернувшись к окну. «Это значит полностью забрать личность человека, не только его облик. Видеть его глазами, говорить его языком, думать его мыслями, полностью слиться с его личностью, забрать все». На ватных ногах Макс медленно подошел к кушетке. «Господи», — прошептал он, — «этого не должно было случиться. Это я. Из-за меня». Изумленный и со страхом, он вглядывался в лицо лучшего друга в тщетной попытке отыскать знакомые черты. «Как ему помочь? Что нужно сделать? Есть какое-то заклинание или еще что-то?» Максу невыносимо было видеть Дениса в таком состоянии и осознавать, что это по его вине. Он хотел срочно все исправить, немедленно помочь. «Мы не сможем ничего сделать. Наверняка есть способ». Макс принялся мерить шагами комнату. «Всегда есть какой-то способ. Его просто не может не быть». Вика опустила голову вниз. Добавить к уже сказанному ей было нечего. В порыве чувств Макс подошел к ведьме, схватил за руку, развернул к себе и с надеждой заглянул ей в глаза. «Вика, ты же ведьма! Пожалуйста!» — с мольбой в голосе произнес он. Вика угрожающе покосилась на руку Макса. «Прости». Макс разжал пальцы, понимая, что не стоило поддаваться эмоциям. «Не проси меня. Я не могу ему помочь. Никто не сможет. Нет такого способа. Забрать лицо можно, но вернуть его никак нельзя», — нехотя сказала она, отводя глаза в сторону. Макс снова рванулся к Денису и оперся ладонями на край его кушетки. «Это моя вина», — сказал он, сосредоточенно глядя в лицо лучшему другу. «Обещаю, я все исправлю, Я верну твое лицо. «Не обещай то, чего не сможешь выполнить», — серьезно сказала ему Вика. «Я уже слышал эти слова раньше», — тихо, но твердо ответил Макс. «Сдержу свое обещание и в этот раз». Вика собиралась сказать еще что-то, но осеклась на полуслове. На ее лице отразилась тревога и сосредоточенность. Было похоже, что она пытается расслышать какие-то звуки. Ведьма подняла правую руку вверх, призывая Макса замолчать. «Мы здесь больше не одни», — напряженно произнесла она через несколько секунд. Полный ужаса женский визг пронзил спокойную тишину, царившую в пустом коридоре шестого этажа. Следом за ним раздались противный кашляющий смех и улюлюканье. Кто бы там ни был, он стремительно приближался к палате Дениса. «Визитка с тобой?» — отрывисто спросила Вика. «Да». «Срочно беги в Таллер!» — велела ведьма. «А ты? Я не брошу тебя одну с этими уродами. Кем бы они там ни были!» — уверенно ответил ей Макс. Вика посмотрела на курьера так, как взрослый смотрит на ребенка, сражающегося палкой с крапивой, снисходительно и задумчиво, а затем медленно произнесла. «Ты с ума сошел, да? Немедленно убирайся отсюда!» Макс отрицательно замотал головой, отчетливо давая понять, что никуда бежать не собирается. Крики и шум в коридоре стихли так же внезапно, как и начались. Шнурки на кедах зашевелились. Вампирчик определенно волновался за своего донора. Макс, затаив дыхание, смотрел на дверь. Вика подалась вперед. С оглушительным шумом двери всех палат на этаже неожиданно распахнулись настежь. «Оставайся здесь и ни при каких обстоятельствах не выходи в коридор», — скомандовала Вика. В ее глазах плясали красные огоньки. Ведьма оттолкнула Макса и выскочила из палаты, оставив его наедине с Денисом. «Кого я вижу?» — услышал Макс уже знакомый ему насмешливый голос из коридора. Он принадлежал уродливой твари, которая не так давно висела за окном его квартиры и уговаривала впустить ее. «Давненько мы с тобой не встречались». «Уходите отсюда прямо сейчас. Я обещаю сохранить вам жизнь». В голосе Вики не было ни капли волнения. Она говорила спокойно, но вместе с тем решительно. «Жизнь!» — прошипела Рая. «Ты называешь это жизнью? Ты уничтожила мою жизнь, а теперь смеешь ставить мне условия?» «Это был твой добровольный выбор. Мне тебя не жаль». Голос Вики был холоден, как медицинская сталь, и резал, как скальпель. Макс подошел ближе к дверному проему и прислонился к стене таким образом, чтобы из коридора его не было видно. Рая издала полной ярости боевой клич. Вике явно удалось задеть ее за живое. «Ты пожалеешь, моя дорогая подружка!» Переполненная злостью угроза прозвучала с издевкой. «Ты пожалеешь!» «Последний шанс, Алена!» — предупредила Вика, произнеся это имя с печалью в голосе. «Алены давно нет! Я Рая! И ты будешь молить меня о пощаде!» Послышались звуки борьбы. По коридору пролетела струя обжигающего пламени, опалив стены и потолок. «Как приятно, что ты пришел меня навестить!» Знакомый голос, раздавшийся позади Макса, заставил его вздрогнуть. Он выглянул из-за угла предбанника между комнатой и коридором и сразу нырнул обратно. Рядом с кушеткой, на которой лежал обезображенный Денис, стоял его целый и невредимый двойник с голым торсом и злорадной ухмылкой на лице. Створка пластикового окна была распахнута настежь. «Не сомневался, что найду тебя здесь. Это так предсказуемо!» Притворно закатил глаза двойник, медленно подступая к своей жертве. Он не торопился и явно наслаждался моментом. Дверь позади Макса мигом захлопнулась, и что-то ему подсказывало. Открыть ее не удастся. Путь к отступлению был отрезан. Макс сунул руку в карман в поисках визитки и с содроганием вспомнил, что та осталась в других брюках. «Что? Забыл свой спасительный билетик дома?» Двойник достал из-за спины длинный кинжал, с костяной рукоятки которого скалился языческий божок. За дверью громыхало. С потолка осыпался кусок штукатурки. Макс машинально взглянул на дверь. «Не беспокойся, нам никто не помешает», — упивался своей властью двойник. «Викусик сейчас очень занята. Мои девчонки ее там хорошенько развлекают. Ей сейчас не до тебя. Выходи, повеселимся тоже». Макс судорожно шарил взглядом вокруг в поисках любого предмета, способного послужить ему оружием. «Думай, думай же!» Внезапно в голову Макса пришла отчаянная идея. Он не мог знать, сработает ли она наверняка, но это был его единственный шанс. Нужно только выиграть время, подойти ближе, застать врасплох. Стараясь не шуметь, Макс быстрыми движениями стягивал с ног кеды. «Давай, дружище, все будет быстрее, чем зачет по социологии. Помнишь, как я прятался под столом на кафедре и скидывал тебе ответы, пока Лосиха и Магришов проверяли работы другого потока и читали ответы вслух? Знатно же мы убрались в тот вечер после сдачи. Обошли все клубы и даже умудрились схлопотать по роже от двух борцух за мой длинный язык. Ты дрался, как лев, пытаясь отстоять меня. Уверен, что помнишь», — с наслаждением говорил двойник. «А как потом наутро сидели на набережной с разбитыми носами и хлестали пиво? Помнишь, что ты мне тогда сказал? Повтори, ну же!» Чем дольше говорил двойник, тем сильнее внутри Макса закипала ярость. Эта гадкая тварь почти уничтожила его друга, растоптала в угоду своим отвратительным целям, а теперь глумилась над дорогими ему воспоминаниями. С громким криком Макс выскочил из-за угла и сам бросился на двойника. Тот, не ожидавший такой смелости от жертвы, потерял равновесие и упал на пол. Завязалась борьба. Тварь тут же оказалась верхом на Максе, ее бледное лицо перекосило отвратительная злобная гримаса. Прицельным ударом Макс попал двойнику в правую ключицу, слабое место Дениса. Он два раза ломал ее в детстве, последний раз она срослась неправильно. Макс знал о Денисе очень многое. Этого тварь не учла, когда забирала лицо. Все его сильные и слабые стороны. Макс всегда был ловчее и шустрее часто медлительного Дениса, на что и сейчас сделал ставку. После удара в ключицу тварь взвыла от боли и чуть ослабила хватку. Этого оказалось достаточно, чтобы вырваться и завалить ее на лопатки. «Жми!» — вдруг закричал Макс. «Жми! Жми!» Вцепившись левой рукой в шею Макса и неуклюже пытаясь пырнуть его кинжалом правой, двойник угрожающе шипел. Как вдруг его глаза округлились. Заметил, наконец, ублюдок. Победоносно отметил Макс и закричал. «Разряд!» В одно мгновение Макс оттолкнулся и спрыгнул с лже-Дениса, тело которого в этот же момент дернулось и обмякло. Тонкий белый шнурок соскользнул с пусковой кнопки медицинского аппарата и вернулся обратно к ботинку. Потерявший сознание двойник распластался на холодном кафельном полу, ритуальный кинжал со звоном укатился под тумбочку. Два оголенных провода от дефибриллятора остались торчать в спине двойника, в углу остались лежать заботливо скрученные вампирчиком утюжки. Для пущей уверенности Макс еще раз разрядил дефибриллятор и поспешил снова надеть кеды. «Если придется, я сам тебя грохну, но другим не дам», — повторил Макс слова, сказанные Денису на набережной после потасовки в клубе. Стекло позади Макса разлетелось на мелкие осколки, и мощные драконьи лапы с силой схватили парня за плечи. Он только и успел что глухо вскрикнуть, когда неведомое создание подняло его на высоту 6-го этажа. В несколько мгновений Макс пролетел над территорией больницы и оказался в воздухе над парковкой. Дракон разжал когти, и Макс кубарем покатился по асфальту, ободрав колени, локти и бок. Пока он приходил в чувство, вставая с земли, из-за грузовика с рекламой службы доставки вышла полуобнаженная Вика. Порванная одежда висела на ней клочьями, с трудом прикрывая самое необходимое. «Нужно вернуться за Денисом!» Увидев пожар в окнах больничного корпуса, закричал Макс и рванулся в сторону входа. «Успокойся!» Вика махнула рукой, и Макс против своей воли остановился. «Ничего твоему Денису не угрожает. Всех пациентов вывезут, кроме одного. Но там уже совсем все плохо. Душа давно покинула тело, осталось только мясо, подключенное к аппаратам». Лицо ведьмы выражало крайнее недовольство. Злая и всклокоченная, она молча подошла к серому форду и открыла багажник. «Какого черта ты мне соврал про визитку, которой у тебя с собой не было?» — сурово спросила она, извлекая из багажника просторное коричневое платье. «В тот момент я правда был уверен, что она у меня с собой». Макс попытался оправдаться и отвернулся, чтобы не смущать Вику, пока она переодевается. «Технически я не врал». «Тогда какого черта ты оставил ее дома? Ты — человек! Смертный от слова «смерть»! Ты вообще отдаешь себе отчет, что нет мишени легче, чем ты? Жить надоело?» Закончив переодеваться, Вика подошла к машине со стороны пассажирского сиденья и с силой распахнула дверь, которая оставила вмятину в крыле соседнего Мерседеса. «Садись живо! Больше из дома носа не высунешь! Уж это я тебе обещаю!» «А как же водитель Мерседеса?» Независимо от своих желаний, Макс повиновался словам ведьмы и сел в машину. «Переживет!» Еще сильнее разозлилась Вика и захлопнула за Максом дверь Форда. Несмотря на недавнюю опасность и все еще одолевавшую его бурю эмоций, Макс невольно улыбнулся. И хотя ведьма-дракон наверняка была существом весьма опасным, злилась она очень смешно. Машина начала движение к выезду с парковки. «Ты соврала мне», — серьезно сказал Макс. «Я?» — подняла брови Вика. «Да. Ты сказала, что не знаешь Рая и Геай. Но это не так. Это тебя не касается. Но ты же возмутилась насчет визитки. Требуешь от меня честности, а сама врешь. Ты совсем охренел?» Вика резко вывернула руль и остановилась на обочине. «Если ты не заметил, я только что спасла твою смертную жопу». Тут я бы поспорил. Макс с интересом отметил, что ему нравится поддевать Вику. «Это уже слишком». Вика хлопнула ладонями по рулю. «Ты, конечно, молодец, что сообразил, как прихлопнуть одну гнилушку. Но тебе повезло, что ты не столкнулся с тем, что происходило в коридоре». «Так ты мне ответишь, кто такие Рая и Геай?» «Крысёныш», — отрывисто сказала Вика. «Кто? Я?» — вылупил глаза Макс. Оскорбление прозвучало весьма неожиданно. «Тупой, неблагодарный крысёныш с мозгами толокоша», — отчетливо повторила Вика. Макс хотел возразить ведьме и потребовать объяснений, но вдруг понял, что не может разомкнуть губы. Довольно улыбаясь, Вика сделала вид, что поправляет прическу, глядя в зеркало заднего вида. «Надо будет поискать в древней книге, кто такой этот толокош», — решил побежденный Макс, прикидывая, насколько обидным может быть это ругательство и как долго продлится заклятие немоты. Старый Форд съехал с обочины и вернулся на трассу. До конца поездки ни Вика, ни Макс больше не проронили ни слова.